На улицах этих, где звон монет, где сотни безумцев глядят на нас, спой, Мэглор, скиталец, балладу мне о деве с коричневым блеском глаз. Ступай в край неведомых широт, в тот лес, что зимой молчалив и бел, повесь на тот дом, где она живет. Бубенчик медный, чтоб он звенел. Если внезапно залает пес и выбежит тот, кто остался с ней, ложи ему в руки ни меч, ни нож, а вереск зеленых моих полей. Вернувшись, ты словно в тяжелом сне увидишь, что здесь не прошло и дня. С тех пор, как ты, Мэглор, ушел,